второй раз прочесали западное побережье Африки. Там находка оказалась интереснее. Сухогруз, не сухогруз, но что-то большое. В принципе, тоже ничего сложного. Базы подсказали, как действовать при перемещении ботами крупногабаритных грузов. Вцепились в корпус судна с двух сторон, после чего я отдал управление своим ботом Витали, и он, управляя Спаркой как единым целым, утащил добычу на Фобос. После третьей ходки Намат милостиво разрешил нам отдыхать. Виталий настоял на том, чтобы все обнаруженные останки людей были складированы в отдельный контейнер, после чего тот будет отправлен на Солнце. Наши выкрутасы не остались незамеченными, и в СМИ поднялась шумиха с громкими заголовками про НЛО в небе и очередном конце света. В этот раз журналисты были близки к истине, как никогда. Ушлый Намат, подождав пару дней, выложил очередную серию своего сериала про наши похождения. Как это обычно и бывает, комментаторы сразу же разделились на два лагеря. Первое, меньшее, начало что-то подозревать и утверждало, что это правда. Вторая троллила первых и восхищалась, как оперативно создатели сериала реагируют на обстановку, дабы сорвать еще больше бабла. Ну вообще-то да, просмотры у Намада взлетели до небес, как и донаты. Хотя, казалось, куда уж больше. Так что в сети шли тяжелые, затяжные бои с оскорблениями, обещаниями вычислить пайп и набить морду лица, а также с накидыванием известной субстанции на вентилятор отдельными личностями, которые получали от всего этого неописуемое удовольствие. Ночь мы с Виталий провели в медкапсулах, где Намат, для начала, подверг нас мнемоскопированию, ибо, как он выразился, энциклопедические данные не дают понимания о месте и обществе, в котором собираешься находиться. Короче, подготавливал для наших инопланетных друзей базу по Земле, и ему, кроме языкового пакета и данных по странам, необходим был пакет о том, как себя прилично вести в обществе. Ну там, пальцем не тыкать, в носу не ковырять, алкоголь в открытых местах не распивать, бабушкам место в общественном транспорте уступать. То, чему обычный человек учится с детства. Оставшиеся до подъема аэротанцев время учили свои базы. Встали чуть раньше и презентовали инопланетянам три комплекта теней. Ручные и скины зажали. Пойдут землянам. Вместе позавтракали и отпустили их в свои каюты. На куске крыльев разбираться с сеткой и тенями. Через сутки, благодаря базе юрист, доставшийся Намаду, скорее всего, от кого-то из арварцев, так как превалировало именно арварское законодательство, хотя ряд положений были общим для всего Содружества, был составлен кабальный договор между Виталией и аратанцами на 100 лет, становившимися, фактически, его рабами. Договор составлял Намат. Аратанцы спорили, вносили дополнительные пункты. Чем дело закончилось, не знаю. После подписания договора загнали аратанцев в капсулу уже на декаду учить базу «Диверсант», хотя НАТО и рвалась начать учить пилота. Объяснили, что хоть на 30%, но «Диверсант» должен быть выучен, ибо с этой минуты они даже на территории империи Аратан уже не совсем аратанцы. Сами же, оседлав корвет «Рэп», проскочили по ближайшим системам, в поисках места для схрона. По единодушному мнению, выбрали довольно плотный астероидный пояс в системе Тау-Кита и третью от звезды планету в системе Росс-154. Внешне планета походила на Марс по своим габаритам, силе тяжести и внешнему виду. В одном полушарии, практически через всю планету уродливым шрамом тянулся огромный разлом от северного до южного полюса. Вот там и решили сделать вторую заначку. Вернулись в солнечную. Дали Намаду приоритет заданию на переделку корветов в более грузовые варианты, а также сборки контейнеров и набивание их ценным барахлом. Затем присоединились к аратанцам. Встали вместе. Дим приплясывал на восстановленных ногах и все время повторял, что теперь он с нами вовек не расплатится. Пришлось напомнить ему, что он и так не расплатится. 3 дня отдыха, ответы на вопросы и снова аратанцы в капсулы. А вот парней Намат придержал. Стас, есть кандидат на снятие мнемограммы по рукопашному бою. Скинь досье. Текс. Курилов Александр Сергеевич, одногодка, почти, срочка в 6-м отряде спецназа «Витязь», участие в 1-й чеченской кампании, остается в отряде на контракт, краповый берет, должность инструктора по рукопашке, школа прапорщиков, командировки, государственные награды, уход в СОБР, командировки в составе СОБРа во 2-ю чеченскую, сейчас на пенсии, можно и навестить, адрес в Подмосковье имеется. Да и утро субботы в том регионе как раз. Солнышко только встает. Виталь, сгоняем к клиенту на землю, спрашиваю я, скидывая Витали досье. Суровый дядька. Тот уважительно качает головой, «Зачем он тебе?» «Думаю, его опыт мне там пригодится». Я неопределенно мотнул головой за спину. «Мнемограмму хочешь снять? А что предложишь взамен? Место на корабле? Посмотрим». Неопределенно ответил я. «На крайняк из станера оглушим и эвакуируем. Посмотрим. Ну, давай сгоняем. В Подмосковье лето уже догуливает свои последние деньки. И хоть погода стоит довольно теплая, но дыхание осени уже ощущается. Шаттл десантировал нас на неприметной полянке, недалеко от требуемого городка. Тени сформировали подходящие лица и одежду. Прошлись до шоссе, быстро поймали попутку, гнилую пятерку с пытающимся заработать на всем, чем можно гостем со Средней Азии за рулем. Главное, чтоб до города довез, и машина по дороге не рассыпалась. Не рассыпалась. Городок небольшой, так что быстро нашли нужный дом, стандартную пятиэтажную хрущевку и зашли в подъезд, используя вместо электронного ключа к подъездной двери подушку большого пальца. Дальше все сделал Пом. Бабушки, ловящие на скамейке последние лучи летнего солнца, проводили нас подозрительными взглядами, но хай поднимать не стали. Раз ключи есть, значит свои. Третий этаж, нужная дверь. Прежде чем звонить, чуть приоткрыл восприятие в пси и чуть не отшатнулся. Из-за нужной двери шибануло таким потоком эмоций, и ни одной позитивной. Явно что-то не так у ветерана ВВМВД. Решительно вдавил кнопку звонка. Шаги за дверью. Тишина. Явно разглядывают в глазок. Одеты мы с Виталием максимально нейтрально. Джинсы, кроссовки, ветровки. У Виталия бейсболка. Я обошелся без головного убора. Кто? Раздалось наконец-то из-за двери. Курилов Александр Сергеевич, уточнил я. Ну, а вы кто? Следственный комитет, главное управление. Я продемонстрировал раскрытую ксиву в глазок. Этих ксив на мат наклепал нам огромное количество разных служб и разных стран. Причем, это дубликаты реальных удостоверений реальных людей. Надо только следить, чтобы тень правильный образ выбрала. Очень помогает. Знаете ли, при общении с любопытными правоохранителями, мы можем поговорить? Раздался звук отпираемых запоров. Дверь распахнулась. Вместе с человеком из квартиры вышел запах, трудноописуемый. Так пахнет безнадега. Намешанная вонь перегара, давно не мытой посудой пепельницы, немытого тела и чего-то еще. Смерти. Взглянул на человека, открывшего нам дверь, от бывшего здоровяка-спецназовца, фотографии которого я видел в досье, остался лишь скелет, обтянутый кожей. Наряд из семейных трусов и майки алкоголички хорошо позволил это рассмотреть. Даже глаза уже потухли. Буквально вся поверхность кожи иссечена мелкими шрамиками. Да на этом теле места живого нет. При общей худобе выделялись большие кисти рук с набитыми костяшками. Александр Сергеевич жестом попросил снова показать удостоверение и, ухмыляясь, спросил: «Чем же я так заинтересовал, сука, если целого подполковника юстиции прислали? Может быть, поговорим об этом внутри и не будем давать лишнего повода вашим любопытным соседям распространять недостоверные слухи?» — предложил я. «Ну, проходите, если не боитесь». Посторонилась тень бывшего Курилова. «Разуваться не надо». Прошли внутрь квартиры. Обычная малогабаритная хрущевка-однушка. Зашел в комнату. Из всей мебели шкаф, раскладной диван, столик, заваленный всяким непотребством, да телевизор. Не шикуют ветераны МВД. «Так что понадобилось от меня иска?» — повторил вопрос Курилов, занося табуретки, взятые из кухни. «Собственно, мы тут с частным визитом», — ответил я, гася появившуюся при этих словах агрессию в пси-диапазоне. «Хотели предложить вам работу». «Работу? Мне?» — Курилов подозрительно посмотрел на нас. «Вы мое дело не читали? Откуда, Александр Сергеевич?» Я продолжил обрабатывать Курилова пси, располагая к себе и вызывая доверие. «Ваше дело под грифом». Чтобы не привлечь излишнего внимания, пришлось довольствоваться только общедоступными данными. «Мне же врачи максимум 2 месяца жизни дали. Или у вас работа как раз для такого смертника? Что вы хотите? Грохнуть президента?» «Успокойтесь, Александр Сергеевич. Еще пару мазков в пси. Можно просто Саша», — махнул Курилов рукой. «Успокойтесь, Саша. Никто вас на миссию ликвидатора подтягивать не собирался». Я продолжал гасить его то и дело вспыхивающие подозрительности и агрессивность. «Такой бесценный опыт так бездарно использовать — глупость. А что у вас со здоровьем?» «Рак». Курилов уселся на диван, безвольно опустил плечи и уставился пустым взглядом в бесконечность. «Какая-то бурно прогрессирующая форма. На прошлом медосмотре не было. На следующем, уже неоперабельный. В рекордные сроки оформили пенсию, и все. Жены нет, детей нет, но я еще держусь. Понимаю, системе ты нужен только здоровый и сильный. Как только в организме что-то сломается, тебя выбрасывают на обочину. Но почему ты здесь, Саша? Почему не в госпитале МВД? Вступил в беседу внимательно слушавший все Виталий. Нужен я там, махнул рукой Курилов. Навыписывали кучу наркоты от боли и выкинули подыхать домой. Только в последнее время и наркота уже помогать перестала. Теперь с бухлом мешаю, тогда еще берет. Батарея пустых бутылок из-под водки, стоявшая вдоль стены, наглядно доказывала слова Курилова. Так что извините. Он глянул на нас, опоздали вы с предложением. Мы с Виталием переглянулись. Тот еле заметно кивнул. Было бы действительно неплохо получить такого человека в команду. Вот только насколько он будет лоялен к Виталию. Впрочем, Курилов, честный служака, за званиями не гнался. Тащил свою лямку. И сейчас еще по инерции тащит. Не сдался. Глыба. Это всяких генералов и особистов стоит опасаться. Те змеи в подковерных играх куда опытнее нас. Саша, у нас к тебе все равно будет предложение. Ты делишься с нами своими знаниями. Взамен мы возвращаем тебе здоровье, по желанию, молодость. Это для начала, а там, может, и должность у нас получишь. Предложил я, может быть, и на наркоте, но мозгами еще не поехал. Ответил Саша, это уже не вылечить ни в Германии, ни в Израиле. Так что вам надо, слабая попытка проявить агрессию быстро подавляется. Ты ведь и сейчас испытываешь боль. Дождавшись кивка, я достал из кармана куртки, а на самом деле это мне тень подсунула. Одну из одноразовых аптечек, позволь мне тебе помочь, заодно продемонстрировать наши возможности. Подойдя к настороженно смотрящему на меня Курилову, прикладываю аптечку к предплечью. На черной поверхности замигали зеленые огоньки, сменили цвет на желтый, затем на красный. Александр, прикрыв глаза, со стоном привалился спиной к спинке дивана. Минут пять стояла тишина, наконец он включился и произнес. Забыл уже, когда чувствовал себя так хорошо. Когда ничего не болит, еще бы у него болело, аптечка весь ресурс выработала, с таким количеством обезболивающих боец без ног способен сражаться, ползая на руках, вы точно не из СКА и вообще не из России. Кто вы? Откуда? США, Израиль, Китай? Саша, успокойся. Блин, становится все труднее сдерживать его эмоции. Избавившись от боли, Курилов дал волю чувствам. Чувством бойца, юридически, мы граждане России. Фактически, сейчас представляем интересы всех землян. Ну ладно, ладно. Я поймал взгляд Витали, русских землян. В космосе своих арабов с неграми и прочими англосаксами хватает. В космосе. Поймал самое важное Курилов. Да, Саша, в космосе. Подтвердил Виталий и тут же поторопил Александра. Аптечка имеет ограниченное время воздействия. Если согласен на наше предложение и хочешь всегда себя чувствовать так же и даже лучше, то поторопись, прапорщик. Все вопросы, потом. Если думаешь, что мы, это какой-то твой наркотический бред, мы разворачиваемся и уходим. Часа через четыре останешься один на один со своей болью, наркотой и бухлом. На размышление минута. Время пошло. Вот ведь майор, хоть и запаса, умеет с военными разговаривать. Согласен. Почти сразу выкрикнул Курилов. Тогда душ, бритва, зубная щетка и чистая одежда. Продолжил Виталий, с собой брать только документы. Сколько понадобится на сборы? 15 минут. Курилов как-то инстинктивно почуял в Витали старшего по званию и отвечал кратко и по существу. Добро, вызываю машину на 11:50. Александр подорвался с дивана и унесся в ванну, откуда сразу же послышались звуки льющейся воды. Ну вот, подмигнул мне Виталя, ты же читал досье. Он, профессиональный военный, попавший в войска почти сразу после окончания школы. А ты с ним как с гражданским разговариваешь. Всю дорогу до рейдера Александр дисциплинированно молчал. Сказали, что все вопросы потом, значит потом. Только удивленно таращил глаза. Безропотно переоделся в принесенный дроидом комбез с функцией нахождения в пустоте. Этот же дроид с ветерком домчал нас от шаттла к шлюзу в жилые помещения на рейдере. Также молча разделся и запрыгнул в медкапсулу. Намат дал прогноз на восстановление аж 15 дней. Видать, организм у Курилова действительно был на последнем издыхании. Даже ноги Диму он за декаду восстановил. Хотя, что я знаю о трудозатратах в медицинских процедурах. Все эти знания похоронены в глубинах базы исследователь, а я никак добить ее не могу. Раздевшись, мы с Виталий последовали за Александром, поставив будильники так, чтобы встать вместе с ротанцами. Все-таки мы им еще полностью не доверяли. Перерыв после второй декады обучения у эротанцев был отдан тренажеру, а мы получили от намада базу из ментограммы Курилова, довольно объемная, дня три под разгоном учить, ее и поставил на обучение, когда с эротанцами ложились в капсулы, а там как раз и Курилов должен будет выйти, летать по схронам пока рано, намад еще переделывает корветы, работы над транспортниками приостановлены, когда Курилов выскочил из медкапсулы после пробуждения, комитет по встрече в нашем с Виталием лице аж отшатнулся. В капсулу ложился ссохшийся старик, лет 60 на вид, а выпрыгнул молодой, не старше 30, здоровенный мужик, пышущий здоровьем и чистый, без следов шрамов, кожей. Намат, по умолчанию, привел его физические параметры, включая мышечную массу, к пику формы. Неверяще осмотрел себя, в пси-диапазоне друг за другом. Настороженность, удивление, изумление, радость и белозубая улыбка в нашу сторону. Добро пожаловать в мир высоких технологий, Саша. Поприветствовал его Виталий, комбез в пакете справа от тебя. Одевайся и пошли в кают-компанию. Сам знаю, как после медкапсулы жрать хочется. Там и поговорим. После того, как Саша насытился, кратко ввели в курс дела и предложили жестокий выбор. Либо он с нами, подчинение Виталию, либо со здоровьем, но без памяти ждет на земле Армагеддона. Тут же обозначили ограничения по числу людей, которых мы еще можем попытаться спасти и параметрам, которые у них должны быть и в которые он, к счастью, вписывался. Естественно согласился. Правда, при этом, вытащил с нас обещание навестить нескольких его сослуживцев, таких же одиночек, как и он, которые здоровье с руками-ногами отдали на службе родине. В ответ та бросила им подачку в виде пенсии и минимальной жилплощади, заставляя тупо спиваться, вспоминая два раза в год на праздники, и забрать с собой. В ответ мы заверили Курилова, что здоровье его друзьям точно восстановим, а вот с собой, если подойдут по параметрам, то да, а если нет, в принципе, даже если не дотянут до параметров Джори, всегда нужен экипаж на корабли Содружества. Так что, вопрос решаемый. «Александр, у тебя очень неплохой индекс интеллекта», — сказал я, честно говоря, даже удивлен. «Не обязательно выбирать ту же профессию, что была на планете. Тем более, как сам понимаешь, каким бы крутым спецом ты ни был там, здесь твои навыки не работают и могут быть даже вредны. Другие условия, другие системы вооружения, все другое. Так что идти в абордажные команды не обязательно. Подумай над выбором будущей профессии». Всегда летунам завидовал. После небольшого раздумья ответил Саша, еще с детства хотел летчиком стать, да как-то вот так получилось. «Можно, нужно», – заверил его Виталий, «но подготовку диверсанта все равно придется освоить. И да, некоторое время тебе придется побыть инструктором по физической и начальной боевой у молодняка на земле, а то есть опасения, что у некоторых может крышу сорвать от открывшихся возможностей. Надо будет гонять так, чтобы дурных мыслей не возникло. Не против, дело знакомое», – пожал плечами Курилов, «почему бы и нет. Да, кстати», – спохватился он, «а когда мне вам свои знания передавать?» «Уже сделал, Саш». «Ну что, в капсулу на установку нейросети», – ответил Виталий. «Ага, пойдем», – согласился Александр. «Кстати», – сказал я, – «в Содружестве, куда вы направитесь, аборигены используют короткие имена и фамилии. Твое имя они полностью не произнесут. Сразу укороченное не хочешь себе придумать, мой позывной был Декрет». После недолгого молчания произнес Саша, «может быть Аздек, Ас, первые буквы от Александр Сергеевич», уточнил я и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «Добро, а почему Декрет? Первые портативные радиостанции у нас были старенькие Моторолы, уже кем-то до нас хорошо попользованные. Качество связи ужасное. На расстоянии в километр все шипело и трещало. Всяких веткалов и прочих было не разобрать. А вот РФ позывном прослушивался четко. Так что появились Авроры, Драконы и прочие. Вот оттуда Декрет и прилип». «Ясно. Раздевайся, залазь в капсулу. Сейчас тебе сетку поставит. Когда поднимешься, мы будем рядом. Поможем с выбором конфигурации и потом опять на сутки в капсуле, до полного развертывания». Кивнув, новоназванный Аздек улегся в капсулу. Дождавшись закрытия крышки, я повернулся к Витале. «Ты его природный индекс интеллекта видел? Почти инженерный минимум». Кивнул Виталий, «а ты думал, что раз прапорщик, то просто тупой солдафон будет? Эй вы трое, оба ко мне, ну чего смотришь, я тебе говорю, ну, Честно говоря, да, таких ребят, в силу специфики выполняемых задач, мозги задействуются гораздо чаще автомата. Другое дело, что задачи, которые решает мозг, далеки от созидания. Это генералам хорошо, сказал захватить вон тот аул, и не пьет. А командирам низшего звена приходится мозги себе ломать, как и задачу выполнить, и личный состав не положить. Так что ничего удивительного, Виталь. Я подозрительно посмотрел на товарища, которого знал не один год. Я сейчас не буду использовать свои пси-способности, считаю этически неправильно применять их на тебе. Только ответь мне честно, ты действительно авиатехник? Гайки самолетом я тоже крутил. Ухмыльнулся Виталий, что ты на меня смотришь? Я в адъюнктуру уходил с должности командира группы регламентных работ и ремонта авиатехники технико-эксплуатационной части авиаполка. Просто. Сразу после выпуска «Афган» краем зацепил. Ну а так как в то время в башке дури было больше, чем мозгов, залетел на хороший косяк. Пришлось побегать полгода по НОМ, передовой авианаводчик, со спецами. Ты же технический специалист. Как я читал, в Афгане панами летуны были, кто на летную работу не годился. Во-первых, в те времена я был еще никем, личинкой, зеленым лейтенантом. Во-вторых, такая специальность как пан существовала только на бумаге, во всяком случае, вживую я ни одного специально подготовленного пана не видел, только слухи бродили. В-третьих, анекдот помнишь, боец, вот вам кирпич, сбейте вражеский самолет. Но товарищ комиссар, как же я кирпичом смогу сбить самолет? Боец, вы же коммунист, ломая кирпича колено, я собью два самолета. Так и здесь, двухнедельные курсы, держи радиостанцию, бинокль, карту, линейку и акс, кругом, шагом марш. Что же там за косяк такой был, что тебя аж напередок услали? Спросил я, восклицательный знак, не хочу вспоминать, махнул рукой Виталя. Кстати, ты пакет от Намада получил? По поводу готового корвета, уточнил я, получал. Предлагаешь опробовать? Угу, согласился Виталий. Намад, контейнеры с подготовленным к вывозу оборудованием есть? Подготовлено 22 контейнера, подтвердил Намад. Грузи готовый корвет по полной, отдал распоряжение Виталя и пояснил. Чтобы порожняком не гонять, дождавшись установки сети АСУ, помогли ему выбрать правильную конфигурацию и снова уложили на сутки разворачиваться. По прокинутому намадом поводку прошли к готовому корвету. Искин выражение «грузить по полной» понял в буквальном смысле, и корпус корвета был обвешан контейнерами, как новогодняя елка, игрушками. Уточнив, что по дороге ничего не отвалится, залезли внутрь, прошли тесты, взлетели и, после чуть больше расчетного, из-за дополнительного груза, разбега прыгнули в систему РОС. Даже не потеряли ничего по дороге. Прошлись по каньону третьей планеты, облюбовали подходящее местечко. Освободившееся место в корвете позволили разместить дополнительных ремонтников и звезду ВЕК в качестве противоабордажных сил. Так что ремонтники довольно быстро оборудовали площадку и отцепили контейнеры. Установили пассивный маяк и двинулись назад. Маяк проверили, работает. Следующие полгода прошли в каком-то рваном режиме обучения, постоянно прерываемыми внезапно возникающими задачами. Червоточина потеряла свою стабильность на ближайшие два земных года, больше к нам никто не пожаловал, так что можно было немного расслабиться. Так как светить перед ротанцами свои схроны не хотелось, то растаскивание контейнеров с добром целиком легло на наши с Виталий плечи. Ас познакомился с ротанцами и довольно спокойно влился в коллектив. К тому времени он уже имел представление, что такое содружество и с чем его едят. Вернее, с чем оно тебя есть будет. Дим и Кол продолжили обучение по базе «Диверсант», а НАТО, как и предполагалось, закончив необходимую треть, сразу же поставила на изучение пилота. По этому пути пошел ИАС. Из 18 парней, о которых нам говорил Курилов, нам подошли только двое, и только один дотягивал по параметрам до установки нейросети Джори. Остальных забраковал именно я. Годы отчаяния и равнодушия изуродовали их души, заставили озлобиться на весь мир, и эту злобу они несли в себе, распространяя на окружающих. Если такого человека запустить даже в спаянный коллектив, он его просто разрушит, может быть, даже не осознавая. День за днем он будет заражать своим ядом находящихся рядом людей, и в итоге, через какое-то время, вместо дружного коллектива, террариум, где все ненавидят друг друга, а двое так вообще оказались штатными осведомителями МВД. Так что людей мы, конечно, подлечили, но брать их к себе я отказался наотрез. Как и восстанавливать конечности, дабы не вызывать ненужной шумихи. Единственное, что мы сделали, Намат изготовил каждому, кроме стукачей, удобные протезы по индивидуальным физиологическим особенностям. К счастью, Ас не стал лезть в бутылку. Прекрасно меня понял. Наверняка встречался с такой ситуацией ранее. Зато у нас в коллективе появились Ник Пон, бывший Пономарев Николай, бывший старлей внутренних войск, уволен по ранению, после того, как близкий разрыв РПГ оторвал ему ногу и скинул с брони БТР. И Макс Кол, бывший Колесников Максим, бывший рядовой ВВМВД, получивший ранение, когда боевики подкинули в комнату зажатым спецназовцем РГД-5. Видя, что укрыться уже не успевают, Максим принял решение закрыть гранату собой. На войне чудеса иногда случаются, и Максим выжил, лишившись кисти на правой руке и, после многочисленных операций, 2/3 желудочно-кишечного тракта. Но и в этой ситуации не впал в отчаяние и смотрел на жизнь с оптимизмом. Именно ему подошла сетка Джори. Захотел стать инженером. Ник уже поставили лучшую из имеющихся сетей Содружества, тактик 6 метров, все импланты на памяти интеллект, плюс 2 на скорости, добавили пси-имплант, выращенный Намадом. Так что пусть и не в полной мере, да еще с эскином на руке, но управлять оборудованием Джори он мог. И так же, как все, лежал в медкапсуле, изучая все базы, что Намад вытянул из ментограмм граждан Содружества и нашел в виде кристаллов на их кораблях. Да и от ментограмм остальных людей, которые Намад снимал в любом случае, была польза. Так, удалось заочно познакомиться с ветераном афганской войны, проходившим срочную службу в составе 177-го отдельного отряда, 15-й отдельной бригады спецназа ГРУ СССР в 85-87 годах, а также с ветераном управления Центра специального назначения ФСБ РФ. Их опыт мне пригодится в будущем, то есть в прошлом, да и остальным будет не лишним. Кроме того, используя глобальную сеть, а где это было невозможно, то и дроидов-шпионов, Намат составил список людей, навыки и знания которых были бы мне полезны. В их число вошли как действующие сотрудники различных силовых ведомств, так и отставники. Ну и мои хотелки в виде водителей ВСО и всяких развлечений, типа музыкантов, виртуозов и прочих танцоров, которым ничто не мешает. С кем-то расплачивались деньгами, с кем-то восстановленным здоровьем. Кого-то просто без затей глушили станерами и изымали на несколько часов. Один из гитаристов, глядя на нас пылающим взором, упрашивал взять его с собой, даже не зная, что ждет солнечную. К сожалению, ни по физиологическим, ни по психоэмоциональным параметрам он нам не подошел. Подтерли память и аккуратно вернули на место. Я, конечно, слышал, что гении немного безумцы, но всегда считал это простым оборотом речи. А нет, Намат из данных, полученных при ментосканировании, составил не только базы знаний для человека, но и обучающие программы для тренажерного режима капсул, беря в качестве сценариев реальные операции. Так что скучать мне не приходилось, когда это только все учить и отрабатывать. И вместится ли все эти знания в мелкого меня в прошлом? Остальные же отрабатывали свою программу обучения, проводя время в медкапсулах, поглощая или усваивая знания на тренажерах, проходя практические занятия на полигоне или рассекая по системе на ботах, корветах и модернизированных транспортниках, и усиленно тренируя свое пси. Кстати, в лице НАТО я нашел коллегу-эмпата и хоть немного выдохнул. Будет кому кандидатов проверять. Так что я сейчас усиленно натаскивал ее по той методике, что когда-то мне дал Намат. Ну и довольно часто посещаем большие города-земли, где эмоциональный фон особенно высок. Да и Кол с Димом с удовольствием бывали на планете. Документы им Намат сделал. Как себя вести они от нас с Виталий еще раньше узнали, так что мужская компания, под предводительством, как ни странно, Аса, частенько моталась на землю, в поисках развлечений, как они повторяли за своим лидером, свалить в увал. Мы с Виталий сквозь пальцы смотрели на их похождения, понимая, что людям надо давать отдых. Главное, чтобы на камеры наблюдения не поубивали никого, ранения им тени не дадут нанести, а медкапсулы вылечат все, что мужики смогут поймать. После новогодних праздников раздались звонки на прямые номера губернаторов некоторых областей и автономных краев РФ, и голос из трубки сообщил, что их беспокоит аж из самой администрации президента. Впрочем, быстро успокоил и передал информацию, что скоро в их краях будет работать комиссия от Министерства образования, собирающая статистические данные по развитию ребенка, растущего в интернате. Попросил оказать полное содействие. Дело на контроле у самого, лично. Ведь губернатор понимает, что дети – это будущее России. Если не понимает, то всегда можно найти более понятливого. Нет-нет, что вы, губернатор, конечно, понимал важность детей. Хотя, не все, и некоторые пытались перезвонить по официальным телефонам. После соединения секретарши тот же голос холодно интересовался, что осталось непонятым. После этого даже самым непонятливым все становилось понятно. Комиссия проработала не более месяца, вела себя скромно, особого отношения не требовала, действовали быстро и профессионально, опрашивались исключительно дети-выпускники, у некоторых брали кровь на анализ, с некоторыми подолгу беседовали психологи. Отработав месяц, комиссия свернулась и убыла в столицу, а все областные руководители дружно плюнули им вслед, с пожеланием никогда больше не возвращаться. Вскоре на девятерых учеников пришли уведомления, что их переводят в элитное учебное заведение под патронажем администрации президента. Представитель администрации лично привез все документы, заверенные подписью самого. Местное руководство мялось, пыталось куда-то позвонить. По всем номерам им неизменно отвечали, что да, так и есть, все согласовано и даже губернатор в курсе и очень гордится, что в нашей области растут такие таланты. Тут уж крыть было нечем, детей поздравляли и отправляли в светлое будущее, в шикарном кортеже представителя администрации. Глядя на колонну черных, блестящих хромом лимузинов, ни у кого не возникало вопросов, что едет власть. Ну а после сдачи ЕГЭ произошло практически единовременное, массовое исчезновение чуть менее 1500 выпускников, воспитанников детских домов, администрация, полиция, ФСБ, все были подняты на уши. Тогда-то и припомнили странную комиссию и представителя. Чудесным образом исчезновения произошли именно в тех учреждениях, где работали эти люди. Силовики, обрадовавшись, потянули за ниточку, да какую там ниточку, канат, и поймали дырку от бублика. Никто ни в Министерстве образования, ни в администрации президента, ни о какой комиссии не знал. И сотрудник, который разговаривал с главами областей и директорами детских домов, там не работает и никогда не работал. Даже с похожей фамилией нет. Головы, конечно, полетели. Но толку-то? Исчезнувшие парни и девчонки в это время находились на трех частных гостиничных островах, в разных курортных местах планеты, арендованных намадом, где их встретили ранее уехавшие с представителем администрации ребята. Приняв участие в этом марлезонском балете, я целиком и полностью взвалил на плечи Витали все организационно-хозяйственные заботы, как командира землян в содружестве, и законопатился в обучающую капсулу. Год остался до катаклизма, а у меня 4 базы только в первый уровень подняты. После первого же этапа обучения абордажника второго ранга, подкрепившись и подивившись многолюдию на борту куска крыльев Эльмы, вызвал на связь намада. Намад, 2 вопроса. Первый, чё у нас за муравейник? Приветствую, Стас, муравейник. Не понял намад, насекомые на борту отсутствуют. Кэп, имел в виду, что народу много, как муравьев в муравейнике. Принял. Прибыла первая партия иммигрантов из тех, которым будут выращивать симбиантов. Ага. Глубокомысленно ответил я, ага. Ладно, второй вопрос. Мне показалось, или второй уровень базы диверсант стал изучаться в 2,5 раза быстрее, чем первый. Действительно, это так. Меня увеличился интеллект? Нет. Вторые уровни баз примерно в 2 раза меньше первых. Третий, в 2 раза меньше первых. Не понял. Поясни, ведь в базах знаний Содружества все ровно наоборот. Ранговая система баз знаний Содружества создана не столько для того, чтобы давать разумному знания, сколько для извлечения прибыли. Базы знаний Джори нацелены на то, чтобы дать знания. Позволь провести аналогию с системой образования, принятой на вашей планете. Изволь. Первый уровень баз по шкале Джори можно сравнить с вашим среднеспециальным образованием. Самый долгий этап обучения – 13, в отдельных случаях 14 лет. После этого человек полностью осваивает профессию и становится специалистом в своей области. Как же 30-процентный этап освоения баз? Перебил я намада. Можно сравнить с читать, писать, складывать и умножать научился, технику безопасности усвоил, пальцы в розетку совать не будет. Понял. Хохотнул я. Продолжай. Второй уровень баз знаний можно сравнить с вашим высшим образованием. 5-6 лет обучения, то есть, примерно в 2 раза меньше, по сравнению со среднеспециальным образованием. Причем, как и в случае с первым уровнем, Ранее полностью усвоенная база второго уровня одного направления может сильно сократить срок усвоения базы знаний второго уровня смежного направления. Например, как было у тебя при изучении базы «Штурмовик», после базы «Диверсант», понял. А третий уровень, трудно подобрать аналогии, это не аспирантура, в вашем понимании. Скорее всего, набор курсов повышения квалификации, и тебе этот уровень на данном этапе пока не пригодится, так что предлагаю мозг лишней информацией не перегружать. Почему? Тупо спросил я. Специалист, освоивший второй уровень баз знаний, постигает все тонкости выбранной профессии, плюс приобретает знания по управлению подразделением. К примеру, освоивший второй уровень баз пилот способен не только самостоятельно вести бой, но и грамотно командовать тактической единицей до эскадры флота включительно. Штурмовик способен командовать армией, как тактической единицей. Чиновник может надзирать над звездной системой. Коммерсант стать во главе корпорации. Те же специалисты, освоившие третий уровень, способны командовать объединенными флотами, фронтом, состоящим из нескольких армий, объединением из звездных систем и крупными консорциумами. Для тебя, на данном этапе, эта информация лишняя. Понятно. Ошарашенно протянул я, а зачем тогда у вас на борту эти базы имеются? Требования флота, ответил Намат. МММ, типа, если вдруг внезапно главнокомандующего грохнут, чтоб его можно было быстро заменить, возможно. Не стал спорить Намат. В таком случае, может и вторые ранги мне не нужны, командовать эскадрами и дивизиями я пока не собираюсь. Нет их и вряд ли появится в перспективе. Я вообще одиночка. Кроме управления подразделениями, второй ранг баз знаний раскрывает все нюансы специальности и предоставляет доступ к ранее недоступному оборудованию. Точно. Я вспомнил про малый инженерный комплекс. Придется учить. Спасибо. Всегда готов помочь. Стас, отозвался Намат. Виталя там еще не помер от нагрузок, здоровье Виталия находится вне опасности. Где он сейчас? В данный момент направляется на Фобос с очередной группой землян. Принял, ответил я и послал вызов приятелю. Привет, можешь не жаловаться, как вам тяжело, как вам плохо, и если я сейчас же не впрягусь, то вы все сдохнете. Я только что у Намада спросил про твое здоровье. Он утверждает, что на тебе пахать можно. Вот гад. После непродолжительного молчания ответил Виталий, но мы реально зашиваемся. Может, поможешь? Чем я вам могу помочь в организационных вопросах, товарищ майор? Спросил я могу лишь внести хаос и разрушение. Оно вам надо, лидеров, смотрю, уже выявили, все капсулы заняты.